Когда я решила напечатать записи мамы, не думала, что они будут интересны другим. Но потом многие стали говорить, что я и сама должна написать о своей жизни. Я бы никогда не смогла этого сделать. И вот, к счастью, состоялась моя встреча с Игорем Оболенским, который заинтересовался судьбой грузинских женщин. При личных, откровенных беседах я рассказала ему истории тяжелой жизни моей семьи. Мне неловко откровенничать, но с этим умнейшим человеком, Игорем Оболенским, я, как оказалось, была абсолютно откровенна. Когда он читал мне записи наших разговоров, мне становилось неловко. Неужели это будет кому-то интересно? Жизнь была непростой, но в ней были просветы. Иначе я бы, наверное, не дожила до сегодняшнего дня. Благодарность — это маленькое слово, чтобы выразить мои чувства к Игорю. Может, кто-нибудь прочтет эту книгу и задумается. Таких, как я, было очень много. Тамара Масхарашвили Гвиняшвили. 1 ноября 2011 года. Тбилиси. Текст читала Анастасия Лазарева.